когда-то Стивена. Когда они приведут Хлою в часовню, он будет ждать их там. «Мы едем в Шиптон», — тихо сказал он Самюэлю. «Шиптон!» — присвистнул Самюэль. «Думаете, здесь замешан этот ее братец?» «Да!» «По самые уши!» — тихо ответил Хьюго. «И я переломаю все его поганые кости. Они опережают нас на 6 часов. Если я прав, то план Джаспера связан с часовней». Он говорил, словно сам с собой, продолжая яростно шагать в направлении Маунт-стрит. «С ним будут Криспин и Далейси. До свадьбы они наверняка не причинят Хлое никакого вреда. Если понадобится, Джаспер использует снадобье, чтобы успокоить ее во время поездки. Он не рискнет привлекать внимание к их компании в пути». Эта мысль несколько успокоила его, и он быстро сказал: «У девочки не хватит сил доехать верхом от Лондона до Шиптона. Значит, они воспользуются каретой. Мы сможем скоро догнать их». Они уже добрались до дома, и, взбегая вверх по ступенькам, Хьюго спросил: «Самюэль, ты готов отправиться со мной верхом? Путь далекий, но так мы доберемся быстрее, чем в карете». «Я поеду с вами», — сказал Самюэль ворчливо. «Мы отправимся прямо сейчас?» «На рассвете. Они непременно остановятся где-то на ночь. Если мы будем скакать всю ночь, то нам придется отдыхать днем. Лучше выехать с рассветом. Тогда мы сможем узнать, где они переночевали, а значит, выйдем на их след». Хлое казалось, что они уже целую вечность трясутся в разболтанной карете. День сменился сумерками, и воздух стал еще прохладнее. Все молчали. Хлоя забилась в свой угол, каждой клеточкой тела ощущая близость сидевшего рядом Криспина. Время от времени его бедро сильно прижималось к ее ноге, и она знала, что это не случайность. Как она сможет выйти за него замуж? Делить с ним постель, как раньше с Хьюго? Она почувствовала приступ дурноты и глубоко вздохнула, молясь, чтобы тело ее не предало. И отчаянно жалея, что ее руки связаны, она чувствовала себя такой беспомощной. Она заставила себя сосредоточиться и спокойно обдумать свое положение, надеясь, что это поможет ей справиться с охватившей ее паникой. Если они все-таки заставят ее обвенчаться с Криспином, что произойдет потом? Что сделает Хьюго? И сможет ли он что-нибудь сделать? В конце концов, люди ведь разводятся. Даже король пытается развестись с королевой Каролиной, хотя и без особого успеха. Теперь развод — это уже не что-то неслыханное. Очевидно, Криспин приберет к рукам ее состояние, но, может быть, завладев деньгами, он согласится развестись? Его бедро вновь прижалось к ней, и с глубоким отвращением она поняла, что надеяться напрасно. Криспин не отпустит ее до тех пор, пока не присытится ею, и даже Хьюго не сможет убедить его поступить иначе. Заметил ли он ее отсутствие? Время обеда уже давно прошло. Догадался ли он? Но как? Как же он сможет связать Денниса с Джаспером? Он решит, что произошло какое-то несчастье, и что она где-то нашла приют. Это вполне могло случиться после снежного бурана дороги в ужасном состоянии. Он будет ждать, пока она не даст о себе знать. Как долго он будет ждать, прежде чем начнет беспокоиться? «Я не чувствую рук», — сказала она негромко, но настойчиво, борясь со слезами. Она не желала раскисать перед своими похитителями. «Не хочешь ли, чтобы тебе развязали руки?» — спросил Джаспер небрежно, как будто предлагал ей добавку за обедом. «А ты как думаешь?» — резко ответила она. Ее брат лишь откинулся назад и закрыл глаза. Хлоя прикусила губу. Боль в руках становилась невыносимой, и ее пугало то, что руки онемели. «Пожалуйста», — сказала она. Джаспер открыл глаза. «Ты дурно воспитанная девица», — заявил он. Нагнувшись вперед, он схватил ее за подбородок и изучающе посмотрел в глаза. «Однако я намерен исправить это упущение как можно быстрее. Если попытаешься еще раз начать драку, будешь ехать до Шиптона со связанными руками день и ночь. Ясно тебе?» Хлоя кивнула. Выбора у нее, похоже, не было. «Развяжи ее!» Джаспер откинулся назад, а Криспин схватил ее за плечи, вновь грубо перевернул у себя на коленях и развязал галстук. Его руки при этом прошлись по всему ее телу, и Хлоя зажмурилась и сильно прикусила губу, чтобы не кинуться на него с проклятиями и не выцарапать ему глаза. Наконец он отпустил ее. Она вновь забилась в угол, массируя запястье и морщась от покалывавшей боли, которая появилась, когда она смогла шевелить руками. Расправив затекшие плечи, Хлоя попыталась привести свои мысли в порядок. Когда же они планируют устроить свадьбу? Очевидно, после того, как доберутся до Шиптона. Каким образом Джаспер намерен добиться ее согласия пойти к алтарю? И сколько она сможет вынести? Она не могла ответить на последний вопрос и с огорчением подумала, что очень скоро это станет ясно и без рассуждений. Было совершенно темно, когда карета въехала во двор небольшой гостиницы на самом краю Сент-Олбанса. Джаспер вновь наклонился вперед и приподнял подбородок Хлои цепкими пальцами. Крепко удерживая одной рукой, другой он хлестнул ее по щеке. Пощечина была не особенно сильной, но совершенно неожиданно, и слезы, наполнившие глаза Хлои, появились скорее от потрясения, нежели от боли. Деннис резко вздохнул, а Криспин улыбнулся. — Это напоминание, сестрица, — вкрадчиво сказал Джаспер. — Ты не посмеешь поднять глаз от земли. Рот будешь держать на замке. А если только осмелишься ослушаться, я тебя так и забью, что ты запомнишь это на всю оставшуюся жизнь. Он не стал дожидаться ответа, а просто отпустил ее и спрыгнул на землю. Остальные последовали за ним. Хлоя, все еще растерянная, спустилась последней. Джаспер обхватил ее плечи и повернул так, чтобы след его руки на ее левой щеке не был виден. Двое молодых людей стояли рядом, когда появился хозяин и стал торопливо приветствовать их. «Моя сестра нездорова», — сказал Джаспер. «Нам нужны две смежные спальни и отдельный кабинет». Хозяин поклонился, почти уткнувшись носом в колени, и заверил путешественников, что к их услугам будет все самое лучшее, что есть в его гостинице. «Моя жена с радостью поможет молодой даме лечь, сэр», — сказал он, пятясь к двери, «а ячменный отвар прекрасно успокоит ее. Вам понадобится обед, господа. У нас есть баранья лопатка с соусом из красной смородины и рагу из голубей с шампиньонами, если это вас устроит». Джаспер не стал затруднять себя ответом, лишь последовал за словоохотливым хозяином наверх, чтобы осмотреть комнаты. Он не отпускал Хлою от себя, и она не пыталась отодвинуться. Им показали две смежные спальни, одну с двумя большими кроватями, вторую с одной. Комнаты были одобрены. «Нет, моей сестре ничего не нужно». Джаспер отверг еще одно предложение помочь даме. «Просто принеси горячей воды в обе спальни и через полчаса подай обед. И не забудь бутылку твоего самого лучшего бургундского!» — крикнул он вслед хозяину, спешившему исполнить его распоряжение. «Итак, Джаспер повернулся к спутникам. «Вы двое можете расположиться в этой спальне, а моя маленькая сестрица и я составим компанию друг другу здесь». Он подтолкнул Хлою вперед в меньшую из двух комнат. «Ты собираешься спать здесь со мной?» Хлоя, наконец, с трудом подобрала слова. «Да», — подтвердил Джаспер, и тон его не вызывал сомнений в том, что так и будет. Он осмотрел комнату и подошел к окну. Плети дикого винограда на стене гостиницы были достаточно крепкими, чтобы выдержать хрупкую Хлою. «Я не спущу с тебя глаз». «Я не выйду замуж за Криспина», — сказала Хлоя, собрав все свое мужество. Но когда Джаспер направился к ней, она вздрогнула. Он остановился перед ней, и она, пытаясь унять дрожь, твердо посмотрела ему в глаза. Но было невозможно удержать его взгляд. Глаза его скользили по ее телу. В ожидании еще одного удара у нее затряслись колени. Джаспер заметил ее страх и засмеялся. — Ты сделаешь так, как я прикажу, — ответил Джаспер, почти безразлично отворачиваясь от нее. В комнату вошел слуга. Он принес саквояж из кареты. За ним появилась служанка с кувшином горячей воды. Нетерпеливым жестом он отослал их, отмахнувшись от предложенной помощи, и напомнил: «Принесите бургундское». «Ты найдешь все необходимое здесь», — сказал он Хлое, указывая на саквояж. «Можешь воспользоваться ширмой, чтобы переодеться». В саквояже оказался зубной порошок, щетка для волос, чистое полотенце и ночная рубашка. Пока она доставала все необходимое, служанка принесла бургундское. Хлоя стояла в растерянности, глядя, как брат наливает вино. Дверь в соседнюю спальню была открыта, и она слышала шаги Денниса и Криспина. — Ты собираешься остаться здесь? — Я же велел тебе уйти за ширму, — ответил Джаспер, потягивая вино. Его глаза скользнули по ней, и он проговорил, слегка улыбнувшись. «Если ты будешь вести себя хорошо, то сможешь уединиться по своим делам, пока мы в пути. Но не советую особенно испытывать мою снисходительность. Не мог бы ты хотя бы закрыть дверь? Она должна сохранять спокойствие, говорить рассудительно. Нельзя допустить, чтобы Джаспер запугал или вывел ее из себя». Он безразлично глянул в сторону открытой двери. «Чего ты боишься, сестрица?» «Я не боюсь», — сдержанно ответила она. «Но я привыкла закрывать дверь своей спальни». «Ну, так тебе придется изменить кое-какие привычки», — Джаспер пожал плечами. «Если не желаешь освежиться, тогда я займусь своим туалетом». Хлоя поняла, что настаивать на своем бесполезно, и быстро скрылась за ширмой. Там стояли стульчак для ночного горшка, туалетный столик с зеркалом, тазик и кувшин. Сказав себе, что в комнате для отдыха в Олмексе уединения не больше, она воспользовалась стульчиком, умыла лицо теплой водой, расчесала волосы и расправила платье. Отметина на ее щеке уже поблекла, но на запястьях еще виднелись красные полосы от галстука. Ни за что нельзя допустить, чтобы ее опять связали. Джаспер совершенно ясно сказал, что без малейших колебаний причинит ей боль, если она даст ему повод. Двое других во всем повиновались ему, и она не думала, что они способны на самостоятельные действия. Она вспомнила, как Криспин держал ее в карете. Его руки касались ее тела, и она вздрогнула от отвращения. Значит, Джаспер позволил ему это. Было ясно, что ей предстоит вынести какое-то унижение. Надо притвориться, что ничего особенного не происходит, тогда она сумеет не реагировать, не показать им своего отчаяния. Быть может, выйдя из-за ширмы, она спросила ровным голосом: «Можно мне бокал вина?» «Конечно», — ответил Джаспер, выполняя ее просьбу. «А теперь отправляйся с вином в соседнюю спальню. Пусть Криспин и Деннис присмотрят за тобой, пока я освежусь». Она повела плечиком с безразличным видом и прошла в соседнюю комнату. «Прошу прощения за вторжение, господа. Но, насколько я поняла, вы должны следить за мной, пока Джаспер занят иными делами». Криспин и Деннис пили вино у камина. Деннис по привычке встал, когда Хлоя появилась в комнате, как будто они находились в светском салоне. Криспин ухмыльнулся, и Деннис, вспыхнув, резко сел. «Иди сюда!» — скомандовал Криспин, щелкнув пальцами. «Я не собака», — ответила Хлоя, решив, что Криспину можно перечить без опасений, по крайней мере, в данный момент. «Я тебе задолжал», — тихо произнес Криспин. Руки его коснулись горла. Он вспомнил, как стальные пальцы Хьюго чуть не лишили его жизни. «Но могу обещать вам, мисс Грэшем, что скоро вы сполна получите все, что вам причитается». «Не сомневаюсь в твоих намерениях, Криспин», — холодно сказала она, прислонившись к ручке двери и пробуя вино. «Но прости, если я сомневаюсь в твоих силах». Возмущенно вскрикнув, Криспин вскочил.